Глава 15. Когда-то еще учась в классе в 6-7, Вика прочитала про бушменов. Племя в Южной Африке, люди в котором, в отличие от всего остального человечества, говорили не на выдохе, а на вдохе. И ей это тогда показалось настолько увлекательным, что пока дома не было бабушки, она расхаживала по комнате и пыталась произносить слова, втягивая воздух, и, что удивительно, у нее получалось. Племя снежного волка говорило все же обычно, но вот первый слог все его члены произносили, как те бушмены. «На Алернии у нас многие так говорят», – Флем поделился с Викой куском плохо пропеченного, но почему-то вкусного пирога, которым снежные волки угостили своих почетных гостей во главе с самой смертью. Ты этого не могла слышать, потому что такие диалекты используются в основном на самом севере континента, в варварских королевствах. А что ж ты раньше не рассказывал? Вика приняла очередную порцию угощения с удовольствием. «Не думал, что это знание тебе нужно в первую очередь», – улыбнулся бывший университетский декан. «Впрочем, Эрна вот знает, я ей об этом говорил». Сидевшая рядом со своим коллегой-любовником Магиня кивнула, подтверждая правоту этих слов. Ее рот был забит едой. «Ах, ну да», – сообразила попаданка. «Между собой-то у вас гораздо больше времени, чтобы общаться, не только дни». Говоря по правде, Вика хотела немного подколоть своих магистров, но это оказалось впустую. Уважаемый Арваль и подруга совсем перестали стесняться своей близости. «Госпожа Смерть, позволь поднести тебе печень косули, добытой сегодня утром». «Спасибо». Попаданка взяла из рук главы племени небольшую доску с приготовленным мясом и проводила взглядом отошедшего дикаря. Такой чести, что ей будут прислуживать сам вождь и шаман племени, Вика, конечно же, не ожидала. Ну, как прислуживать? Вежливо приносить к костру, возле которого сидели она и ее магистры, лучшие произведения племенного повара. Что Вике понравилось в общении с дикарями, ей совсем не надо было врать. Попаданка им честно несколько раз повторила, что никакая она не богиня и тем более не смерть. Последнее попаданке было даже немного обидно. Вот так вот стараешься, исцеляешь, спасаешь, оживляешь, омолаживаешь, а тебя вместо того, чтобы наречь какой-нибудь богиней жизни или любви, или справедливости, или еще как-то комплиментарно, не за здорово живешь, признают за страшилку. Шаман, его одаренные помощники, а следом за ними и вождь со всеми воинами, не верили ее отрицаниям своей божественной сути Нина Н. Без всяких заклинаний одаренные племени видели Викину ауру сквозь сокрытие, а ее формы и цвета им оказалось достаточно, чтобы признать в попаданке одну из тех, кому они всегда поклонялись. А то, что богиня не хочет открывать племени свое истинное лицо, так разве боги чем-то обязаны простым смертным? Ну, не хочет, так не хочет. Главное, что не гневается и не отказывается принять угощение. Никогда не думала, что в скальных щелях можно испечь пирог почти как в кухонной печи, сказала Эрна, совсем по-простецки облизывая пальцы и сделав вид, что не поняла намек подруги. Чему Викины соратники быстро начинали учиться, так это умению ловко уводить разговоры с тем, которые им неинтересны или неприятны. Обсуждать с повелительницей свои отношения с Флемом Эрна не хотела. «Разве это самое интересное?» Вика посмотрела на дикарей, выжидательно уставившихся на нее в отдалении. «Как эти примитивные шаманы могут видеть мой резерв через сокрытие ауры, да еще и без всяких конструктов? Вот что должно нас волновать. Это непонятно. А то, что непонятно, должно всегда настораживать. Обидно, что они объяснить толком не могут. Да шаманы и сами не понимают, Вика. Флем насытился и знаком поблагодарил вождя. Я же тебе рассказывал, дикари южных континентов тоже не используют никаких конструктов. Они впадают в молитвенные трансы и в этом состоянии могут обращаться напрямую со стихиями. Правда, наши дикари такой мощью, как те, не обладают. «Наши?» – ухмыльнулась Вика. «Хотя, если разобраться, уважаемый Орваль прав на все 100. Нежданно-негаданно Орден Тени обрел в этих горах мощную поддержку, ведь кроме племени снежных волков, во Фридланде, Шройтоне, частично Чивире и Западном Рейве, в недоступных теснинах, каньонах, горных вершинах обитают десятки племен и родов, которые продолжают поклоняться 7 древним богам и чьи маги-шаманы определят в Вики одну из своих богинь. С этим, конечно же, надо будет разбираться. И не так мимоходом, а серьезно и вдумчиво. Но для того попаданка и создала свой орден и подбирает для него людей как одаренных, так и просто грамотных, чтобы было кому помочь ей в раскрытии тайн этого мира. «Теперь уже наши», – серьезно кивнул Флем. «И я думаю, если ты им продемонстрируешь что-либо из своих возможностей, то это лишним не будет. К тому же, вот тебе готовое войско для штурма в любых горных твердынь. Пусть дикари плохо вооружены, зато храбры, непритязательны и выносливы, а их шаманы бьют магией, игнорируя сферы. Даже так?» Вика почувствовала некоторое неудобство. Получается, что смотрители сущности, не обращая внимания на никому не нужных дикарей, могли совершить ошибку в оценке их возможностей, а значит, может выясниться, причем в самый неподходящий момент, что не такая уж она и имба, как ей раньше думалось. А какие защиты, кроме сферы, они еще могут игнорировать? Понятно, что Флем, не будучи одаренным, не мог толком ответить, как не смогли ничего и объяснить и шаманы племени. Для одаренных дикарей магические способности были как неспосланное богами благоволение, а уж что там и как работает, они даже и не задумывались. «Да, Эрна», – сказала Вика задумчивой и непривычно серьезной подруге, когда они тронулись в дальнейший путь. «Чувствую, работы тебе тут предстоит непочатый край». Вика прислушалась к советам мудрого Флема и расплатилась с гостеприимными снежными волками очень щедро, заодно явив им свою мощь и еще больше укрепив их в уверенности, что внешне скромная улыбчивая девушка, рьяно отрицающая свою божественную сущность, самая настоящая смерть и есть. Во-первых, племя, как поняла Вика, в это время года жило впроголодь, так что в обмен на угощение попаданка распорядилась поделиться своим продовольствием, которого запасливые клойки Миока взяли с большим запасом, да и сама достала из пространственного кармана, не пожадничала, прихваченные деликатесы, и сделала это на глазах восторженных дикарей. Во-вторых, попаданка омолодила главного шамана племени и вождя, и с помощью Эрны исцелила больше десятка воинов от старых, тревожащих их ран. Ну и в-третьих, словно бы невзначай, продемонстрировала снежным волкам возможности своей пространственной магии, несколько раз с помощью прыжка, переместившись по территории площадки. «И все же, почему смерть?» – вздохнула Вика. «Кто и когда форму и цвет моей магической ауры преподнес далеким предкам этих шаманов как атрибут, принадлежащий именно этой богине?» Их отряд, двигаясь в том же порядке, что и прежде, проехал водопад, известный в этих краях как самый высокий, можно сказать, местная Ниагара, и свернул немного севернее, где все чаще сосны уступали место кедрам. Разумеется, собирать шишки в это время года уже поздно, но, как поняла Вика, местные кедры подобны не ливанским, а сибирским, так что со временем можно рассчитывать получать из этих мест вкусные гостинцы в виде кедровых орешков. Снежные волки, когда попаданка пыталась побыстрее отвязаться от них, смотрели на нее обиженными глазами побитых собак, и Вика сменила гнев на милость, позволив воинам и магам племени проводить свою обретенную богиню до замка Ирк. Сейчас вся сотня с лишним дикарей бодро и весело топала за отрядом, таща весь свой скарб на плечах и на десятки одомашненных лам. «Ты у меня спрашиваешь?» Уважаемый Арваль, сменивший Эрну на месте рядом с начальницей, с интересом посмотрел на свою благодетельницу. «Если бы я знал о тебе хоть немного больше, то попробовал бы найти ответ». Вика кивнула. «Может, позже, мой друг, я и раскрою некоторые обстоятельства, но не сейчас. Когда будет нужно?» Она посмотрела в сторону хвоста их кавалькады и знаком подозвала Барку. «Притормози немного», – сказала Вика ей. «Дождись Юнту и скажи этой поганке, что если она не перестанет строить глазки и крутить задницы перед моими славными, хоть и дикими воинами, то потом долго на ней сидеть не сможет». К замку Ирк их отряд, сопровождаемый снежными волками, прибыл уже к середине пятого дня после деревушки сервов. И сама Вика, и Эрна, и двое из дикарских шаманов несколько раз обнаруживали чужих разведчиков и наблюдателей. Первый раз это был дозор какой-то небольшой банды. Попаданка дальновидением определила ее численность в жалкие два десятка разбойников, а следующие посты наверняка принадлежали егерям барона Ирга. Захватывать всех этих разведчиков Вика запретила, поэтому встречавшиеся на их пути поселения, три жалких деревушки, оказались брошенными. Люди успели увести с собой скотину покрупнее, оставив в селе только птичники и совсем старых рабов. Разорять и владение своего, как она рассчитывала, будущего помощника, попаданка не хотела, но ее дикому голодному воинству требовалось чем-то питаться. Собственно говоря, они с этой целью и спустились со своих крутых гор. Пришлось разрешить им немного побезопрасничать в селениях в поисках еды, но ничего не жечь и не ломать. «А барон-то наш суров», – заметила Эрна, имея в виду трупы двух сервов, не то крепостных, подвешенных ребрами на крюки виселицы в сотне шагов от крепостного рва. «Вон там, на левой башне, не он сам?» Попаданка посмотрела в том направлении, куда подруга совершенно бескультурно показывала пальцем. «Судя по латному доспеху, он и есть, а может, его капитан. Скоро узнаем». «Миока, Даштарм!» – позвала Вика свою боевую помощницу и вождя снежных волков. Штурмовать замок она, понятно, не готовилась, но приказала разбить лагерь. Хотя какой лагерь могут организовать ее новые союзники? Они и спать-то ложились на землю, подстелив под себя лапник и укутавшись в шкуры. Боевые возможности снежных волков, как и других племен и родов, Вика приблизительно смогла оценить в ходе разговоров с вождем и главным шаманом племени во время недолгого марша. И, надо сказать, эти возможности попаданку не впечатлили. Да, воины были могучи и выносливы, но очень плохо вооружены и организованы, и совсем не умели сражаться в строю. А шаманы хоть имели неплохие размеры резервов и могли направлять магическую энергию без формирования конструкта, лишь вызвав в трансе нужную стихию, однако почти не умели ею управлять. Их магия представляла для врага опасность не большую, чем для них самих. Тем не менее, Вика вполне оптимистично смотрела на дальнейшее сотрудничество Ордена с этими новыми нежданными союзниками. Надо будет просто подобрать ключики ко всем вопросам неизвестной древней силы. «Эй, вы кто такие? И как вы оказались с этими зверями?» Зычный голос мужчины в латных доспехах прозвучал, когда уже на стоянке Викиного войска разгорелись костры, а на трех вертелах начали жариться туши диких подсвинков. «За зверей ответишь, барон!» – крикнула в ответ Вика. Она тут же пожалела о своей несдержанности. Великолепная сопрано, доставшаяся ей от Неллы, замечательно подходила для исполнения песен, но в перебранке с бароном или его капитаном явно казалось несолидным. «Это что там за мышь пискнула?» – продолжал издеваться латник. «Дубок, иди сюда!» – позвала попаданка браконьера. «Не убежит от тебя кабан, он уже поджаренный. Крикни этому гаду, что и за мышь он тоже ответит. Только узнай хоть кто это, сам барон?» Что-что, а ругаться бывший браконьер и будущий главный егерь ордена умел и к тому же обладал луженой глоткой. Не выдержав соревнования с дубком или посчитав долгую перебранку ниже своего достоинства, барон, а это все же оказался он, с башни удалился. «Ты ночью в замок пойдешь», – полюбопытствовала Эрна. «Зачем?» Вика скормила своей лошади припасенную морковку, со вздохом вспомнив об оставленной в акульем зубе сивке. «Как-то она там скучает, поди. Сейчас поедим, потом я скажу одной вертлявой особе пару ласковых и отправлюсь в гости». Баронский замок Ирк был довольно примитивен. Чувствовалось, что его владельцы и нынешние, и предыдущие испытывали нехватку средств. Не было даже надворотной башни, ворота находились прямо в стене. Правда, этот участок хорошо простреливался с угловых башен, которых высилось 4, не считая донжона. Ни на одной из них не было крыши. «Ждите меня, и я вернусь», – сказала Вика своим соратникам и новым поклонникам. Пользуясь тем, что за разбитым шатром ее не было видно со стен замка, попаданка на глазах своих соратников и вождя с шаманами ушла вскрыт, вызвав благоговение дикарей, еле сдержавших вопли восторга. «Вика, ты надолго?» – успел еще задать вопросы Флем. «Нам есть смысл устраиваться на ночевку или...» «Как только, так сразу. Ночевать будете в замке, а наши друзья, я думаю, не обидятся и переночуют здесь». Она использовала заклинание прыжка и оказалась на той башне, где совсем недавно стоял владелец замка и окрестных земель. Как бы высокомерно и презрительно ни относились к дикарям защитники замка, но к обороне они готовились ответственно, как говорится, без дураков. На башне стоял котел, наполненный смолой, а для его разогрева имелись подготовленные дрова. Поняв, что сегодня уже штурма ждать не следует, на площадке остались нести службу только трое дружинников. Мысленно пожелав им спокойного дежурства, Вика стала спускаться по крутой, чуть ли не вертикальной каменной лестнице, сделанной заподлицо со стеной замка. «Фомарен, на западную башню надо еще болтов отнести», – говорил тучный десятник, стоя возле распахнутых дверей кузни. «И пришли своего раба к воротам, пусть он уже доделает нижний пас, сколько можно напоминать?» «Сделаем сейчас», – на пороге показался кузнец. «Что ты суетишься, десятник? Неужели этих дикарей испугался?» «Не испугался, но ты слышал, что Занверт сказал? Там с ними люди с долины, и среди них магиня с большим резервом. Кто знает, на что она способна?» «Ого, я про это не слышал», – встревожился кузнец и, поторопив раба, сам тоже отправился к воротам. В замке, кроме защитников и его постоянных обитателей, Вика увидела и большое количество молодых крестьянок с маленькими детьми. Видимо, остальные крепостные сервы, их скот и рабы, укрывались где-то в других местах. «Если бы решила штурмовать, то пришлось бы приступом брать детский сад», – подумала попаданка. «Самала, тебя мама зовет!» – Перестань играться с этими сервками, а то она ругаться опять будет, и мне влетит из-за тебя». Одна из девочек лет 12-13 вытащила из толпы разновозрастных и разнополых детей девочку лет 7-8, очень на нее похожую. Из контекста слов Вика поняла, что это две из восьми баронет, проживающих в замке. Глядя на них, правда, верилась в это с трудом. Одеты они были хоть и побогаче крестьянских детей, но намного хуже, чем городские из семей среднего достатка. Рассудив, что девочки сейчас пойдут к маме, а где мама, там и папа, попаданка пошла следом за детьми и угадала во всем. Барон Термс и баронесса Главия, еще не старые люди лет 30-35, находились на втором этаже донжона, где баронесса отчитывала в присутствии остальных свою старшую дочь, 14-летнюю Метиру. Досталось на орехи и тем двоим, за которыми шла Вика. Вызвав рабыню-няньку, Главия поручила ее присмотру великолепную восьмерку, так оценила ее дочерей попаданка, отметив смышленные и смазливые лички девочек и то, что две старшие и две младшие дочери были одаренными, и отправила дочерей мыться и спать. После этого в комнате, видимо, являвшейся чем-то вроде гостиной, остались только барон и баронесса. Ну, понятно, и Вика. «Термс, ну что ты хмуришься? Первый раз, что ли, это зверьё к нам приходит? Наши конные егеря ведь в готовности ночью их пощипать». «Предчувствие у меня не очень хорошее». Барон наклонился сзади к сидевшей в кресле жене и поцеловал ее в затылок. «Последний раз такое было перед нападением на наш лагерь герцога Кастальского во время западного похода. И хорошо, что я тогда послушался этого предупреждения от Единого». «И сейчас надо прислушаться», – одобрительно сказала Вика, не выходя из скрыта. «Единый следит за нами и старается уберечь от опрометчивых поступков».